do shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Илья, отдел взысканий банка Тинькофф. Так. Елена Владимировна, звоним по поводу нарушения условий договора. Давайте лучше поговорим, Илья, про нарушение 230-го федерального закона. Вами только что. А что именно нарушает банк? 200 дней банка, вы лично, 230-й федеральный закон. Какой пункт, какая статья? Статья 7, пункт 4. А что в ней сказано? Ну, возьмите да изучите, что же я вам буду юридическая грамотность вашу повышать бесплатно. А с чем вы все-таки не согласны? С нарушением 230-го федерального закона, статьи 7, пункт 4. Я так понимаю, вы недовольны частыми звонками со стороны банка? Не угадали, еще варианты. Давайте, давайте, я вас сверю. Я не отгадываю, я вам прямой вопрос задаю, Елена Владимировна. Я вам отвечаю прямо, не угадали, еще варианты. Ну, давайте же, ну... Я хорошо, я не буду помощь. С вами говорить, Елена Владимировна. Мы звоним по поводу условий что вашего договора нарушен. Раздвоение личности? Вас я с вами общаюсь от лица банка, Елена Владимировна. И что, это значит, что вы во множественном числе? Почему вы, Елена Владимировна, не производите оплату в банк? Вы почему игнорируете мои вопросы? Да от меня так просто не уйдешь. Я с вами веду беседу все-таки от лица банка, Елена Владимировна. Да нет у банка вашего лица. Вы подумайте, как глупо это звучит. От лица банка. Разве у банка и есть на лицо? «Ты» мне не позволяет перейти с вами в общение и должностная инструкция, Елена Владимировна. А при чем тут на «ты»? Что-то у вас перепуталось все в голове. Все смешалось, люди, кони. Как у классика прям. Илюшенька, вы живы там? Да, я все нормально, Елена Владимировна. А мы все-таки вы... ведем беседу от вы лица банка о ваших задолженностях. Вы выключаете? Вот как сейчас. Ничего не выключается, Елена Владимировна. Выключаете, выключаете. Я же слышу. Вот сейчас пахнуло. Елена Владимировна, уточните причину все-таки. Неоплата необходима. Но мы же еще не так как банк должен все-таки принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Нарушение 230-го ФЗ. Вы уже поняли, что вы нарушили? Пока не поймете, не продолжим разговор. Вы не озвучили, Елена Владимировна, с какими условиями вы все-таки не согласны? Так я ж не диктор на телевидении, чтобы озвучивать что-либо. Это не моя квалификация. Илюшенька, ну соберитесь, ну подумайте, ну что же вы нарушили только что, а? Елена Владимировна, вы готовы все-таки озвучить причину, почему вы не... Я не умею на... озвучивать, я же не диктор на центральном телевидении, ну бог с вами, Илюшенька. С вами уже была договоренность ранее об обещании платежа, почему вы ее не выполнили? Договоренность об обещании? Вот это да. Вы же понимаете, что это так зыбко. Договоренность об обещании. То есть со мной договорились, что я пообещаю, да? Обещанный платеж. Вы прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю. Обещанный платеж. Ну, обещанного, как говорится, 3 года ждут. А у вас только еще 4000, Елена Владимировна, вы обещали заплатить до 20 января. Почему да не оплатили? Да что же вы врете так подло? Я никому ничего не обещала. Было сформировано платежное поручение. Я поняла, вам там кто-то подсказывает, видимо. Вы сумасшедший, платежное поручение может быть сформировано после оплаты. Но вы не разбираетесь, да, в бухгалтерских этих нюансах. Так зачем же вы говорите платежное поручение? квитанция до оплаты, Елена... может быть, а после оплаты... Елена Владимировна, вы должны понимать, что... Ой, Илюшенька, я ничего слушайте, не пожалуйста. Должна... Да зачем? Я же понимаю, что ваша речь, она просто Елена наполнена глупостью. Елена Владимировна, не перебивайте, пожалуйста, послушайте меня. Ну а смысл? Смысл какой вас слушать? Какой смысл? Что от этого изменится? Вы очередные бредни мне расскажете, я над ними похохочу, вы опозоритесь и униженно уползете в нору. Но оно вам надо, скажите, пожалуйста. Елена Владимировна, имейте в виду все-таки, что если оплата не поступит в установленные сроки, банк будет обратиться в суд с целью взыскания. 100%. Вы давно уже пора туда обратиться. А где вы возьмете деньги по судебному приказу? Зачем мне брать деньги по судебному приказу, если я умная девочка и знаю, что судебный приказ я могу отменить? Какой же глюпый Илюша. Алло, вы меня слышите, Елена Владимировна? Конечно, внимательно слышу. Когда вы микрофон не выключаете, я слышу. Все-таки отмена судебного приказа, это все-таки не означает, что приостановление процесса судебного взыскания или списания долга. Это означает, даже если все-таки будет... только если вы с исковым пойдете, тогда да. Так что собирайтесь и сразу идите с исковым. Иначе не получите ни копейки. Хотя и с исковым не получите ни копейки. Так что... Даже если судебный приказ все-таки отменят, мы будем вправе все-таки направить исковое заявление для рассмотрения дела. Исковое, правильно говорите, а не исковое. У вас с русским языком проблема, Илюшенька. Вы готовы отвечать перед судом и все-таки отстаивать свои позиции? Конечно, я уже подготовлена, я уже юристов наняла грамотных. Решила, что лучше им буду платить, чем вам, извергам, кровопийцам. Да-да. А вы понимаете вообще, что в дальнейшем вы просто переплатите? Да, это если произойдет скотина мать. Илюшенька, если с меня нечего взять, то вы с меня ничего не возьмете. Я позабочусь о том, чтобы с меня было нечего взять. Так что глупости. И я так понимаю, говорите. Елена Владимировна, вы не собираетесь в добровольном порядке договариваться с банком по оплате зачем вашего долга? Зачем мне это надо? Но все-таки отказ от платы не освобождает вас от исполнения обязанностей по кредитному договору. Все-таки ой, действия банка направлены на возврат долга будут продолжаться, Елена Владимировна. Скрип. Я его так ненавижу. Он мне так задолбал. Каждая звонилка говорит одно и то же. Вы хотя бы немножечко импровизировали там. Хотя бы для своей какой-то, подчеркнуть свою индивидуальность, что она у вас есть, что вы не биомасса просто. А? Но уже миллион раз это слышала. Интересно оплатить долг да и избежать негативных последствий в течение двух дней. Интереса в глупости, да. Илюша. Это все глупости. Елена Владимировна, отказ от оплаты зафиксирован. На всего доброго, до свидания. Да, Илюшенька, его зафиксируйте. Пока, малыш. Все, пока. Елена Владимировна, пока, всего доброго, крошка. До свидания. Чао, персик, дозревай. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь. Досудебный отдел. Меня зовут Макаров Алексей Дмитриевич. Компания ООО «Финпротект» в интересах МФК «Турбозайм». Обращаю ваше внимание на то, что все разговоры записываются. Анастасия Сергеевна? Да. Отлично. Анастасия Сергеевна, а с вашей стороны зафиксировано неоднократное игнорирование требований компании об оплате просроченной задолженности. Это вы как платите решать вопрос оплаты? Ну, а у меня нет никаких вопросов по оплате. Ну, тогда вам необходимо оплатить 22 467 рублей 96 копеек. Я не испытываю сегодня такой необходимости. 15.00. Да, я не спрашиваю про необходимость. Вам обязательство необходимо выполнить сегодня до 15. Да я не испытываю такой необходимости. Вы постоянно говорите, вам необходимо. Я говорю, мне это не необходимо. Вы заблуждаетесь. Это обязательство, Анастасия Сергеевна, которое вам необходимо выполнить. Да нет у меня такой необходимости. Да что же вы заладили? Необходимо, да необходимо. какие у вас есть законные основания не платить денежные? Отсутствие необходимости. Какие законные основания у вас есть? Отсутствие необходимости. Вы не знали, что вышел новый закон? Что при отсутствии необходимости... Законодательство это не про Анастасии. Да, здравствуйте. Законодательство это не прописано, Анастасия да, Сергеевна. Да, как это не прописано? Вы вообще законы учите, нет? Новый закон вышел. 22 443 рублей. Там написано, 96 копеек. Оплаты. Я вас перебью, Анастасия Сергеевна. Да, не получится вам... Я вас перебью, Анастасия Сергеевна. Я вам закон называю... Анастасия Сергеевна, я вас перебью. Образованность. Анастасия Сергеевна, вы зачем меня перебиваете? Вы работаете с Анастасия людьми, Сергеевна, я еще не договорил. Я еще не договорил, Анастасия Сергеевна. Поэтому должны все законы знать на зубок. Вы почему не осведомлены о новом законодательстве? Анастасия Сергеевна, при отсутствии так вот. Необходимости заемщик может не оплачивать. Давайте и диалог, а не монолог. Анастасия Сергеевна. Всего того, что... К сожалению, диалог у нас с вами не получается. Вынуждены будем вам перезвонить. Делать. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Тимофеевна, Косовкомбанк. Меня зовут Елена Юрьевна, отдел досудебного взыскания. Хорошо фамилия. Меня слышать? Что фамилия? Ваша? Моя фамилия? Макаров? Ну, конечно, так... соседа вашего фамилия. Конечно, ваша. Что за глупые вопросы? Так это у вас вопрос непонятный какой-то. А почему непонятный вопрос? Вы не по регламенту банка, по регламенту банка регламент я представляю имя отчество. У вас должен быть Наталья Тимофеевна, вы почему? А я разговариваю не с Натальей Тимофеевной. Да, с чего это? Почему вы я его нарушила? А потому что вам нарушила? По носу щелкнули, потому что в статье 7 написано, что в начале каждого взаимодействия обязаны вы назвать фамилию, имя и отчество. Вы почему-то решили Наталья Тимофеевна, я разговариваю однозначно не с вами, потому что я была слушала прослушку телефонных переговоров. Понятно. Значит, дату рождения назовите, пожалуйста. А вы мне свою. Дату рождения назовите, пожалуйста. А вы мне свою. У вас в кредитном договоре прописано по первому требованию сотрудника банка. Да я уже нарушила ваш кредитный договор, поэтому чего мне переживать за какую-то там... Дату рождения назовите, пожалуйста. Нет, не назову. Вы кто вообще с мобильного телефона звонящая мошенница? Вам часто звонят мошенники и говорят оплатить по вашим долгам в Совкомбанке? Ну да, и Я вам позвонила и сказала, что да ладно, вы оплатили мою ипотеку. Хватит. А кто оправдывается? Вы уже себя потопили. Вы про что говорите-то? Когда нарушили 230-й закон. А вы зачем к мошенникам пришли за кредитом, еще и не за одним? Но, по денежному кредиту, значит, то по кредитной надо карте. Надо было мне так. А, тем более, понятно, у вас же на лбу не было написано, денег. Что вы мошенники. Да. Нарушаете закон. Да? Угу. Нарушаете закон вы. Да, бросьте. 353-й федеральный. Ну, вы подписали вы кредитный нарушаете. Договор, который является ничего юридическим. Вот мы произошло. Как раз таки ничего не нарушаем. Ну, конечно. Что значит ничего страшного не произошло? Белые, пушистые, конечно. Только что вам банк выставляет требования до 28 числа ой, вопрос а оплаты урегулировать. На добровольную оплату подходите? Ой, вы немножечко тон сбавьте. А то нельзя так переживать. Если будете сильно переживать, Наталья рак мозга будет. Наталья Тимофеевна. Наталья я Тимофеевна. Да-да-да. Вам банк выставляет требования. 28 число. Контрольная ой. Проверка по одному и по второму а договору. На оплату по-вашему? Подходите добровольно, да или нет? Вы выставляете каждый день. И я чуть не плачу, а тут вы мне вы позвонили. Вы на оплату подходите, нарушили, да и или такая, нет? Хлоп, побежала и заплатила, да? Вот вы там, вы конечно, на оплату фантазеры. Подходите, да или фантазеры, нет? Фантазеры, говорю. Вы свои фантазии вы на мой вопрос ответьте. Себе в своих интимных местах. Да-да-да. Что? Какой вопрос был? Кого позвать? Готовьтесь к мерам принудительного взыскания. Ой, ваши документы передаю на следующую стадию взыскания. Хорошо. Ведется запись телефонных вот переговоров. Прямо вот сейчас соберусь и буду готовиться к мерам принудительного взыскания. До свидания. Взыскания. Готовьтесь ой, к мерам принудительного взыскания. Ой, как бомбануло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Комарова Ирина Александровна. Разговор записывается. Звонок Светлане Яковлевне. Скажите, пожалуйста, это вы? Говорю, пожалуйста, я. Светлана Яковлевна, а по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией. Мани мы 214 300 рублей. У вас задолженность на сегодняшний день. В течение 3 дней по требованию вашего кредитора оплата поступает от вас? А что у вас случилось? По какой причине нарушили 807-ю статью договор займа? Я отрицаю наличие задолженности. А почему, отрицаю, Светлана Яковлевна? Ну, я думаю, по телефону нет. Ну как, говорить. Вы брали 70 тысяч рублей. Об этом есть, Светлана Яковлевна, 70 тысяч брали, а 37 412 рублей 30 копеек оплатили. Я Ирина Александровна, Светлана Яковлевна. Мне же не нужно ваше воспитание вот это вот наблюдать каждый раз, когда вы звоните. Зачем вы перебиваете людей? Еще противно. Светлана Яковлевна. Ну, а как вы можете, Светлана Яковлевна? Ну, таланты свои успокойте. Вы же взрослая женщина. Вы говорили, угомоните. А теперь успокойте, да? Ну, ладно. Так мы с вами ранее не разговаривали, это Светлана Яковлевна. Вы меня, наверное, путаете. Мы с вами разговаривали. Вы меня путаете с другим специалистом. Нет, вот путаете с моей коллегой меня, Светлана Яковлевна. Вы там давно уже... Светлана Яковлевна, первый раз от вас такое слышу. Ну, конечно, остальные вас благодарят и конфетки вам присылают, да? Конечно, Светлана Яковлевна. Значит, уважаемая, смеяться вы будете потом. 3 дня у вас для оплаты. Фиг вам. Светлана Яковлевна, ну это вы после переуступки прав требования новым кредиторам скажете. По месту своей регистрации, Светлана Яковлевна, вы меня услышали? Ну вам же кредитор не подарил 70 тысяч рублей. Светлана Яковлевна, вопрос времени. Смеяться будете по месту регистрации? Вы меня услышали? Еще глубже. Всего доброго, уважаемая. 3 дня у вас. Комарова, ты такая мерзкая.